Первая глава святого апостола Павла. Я хочу попутно сказать, кто у нас может быть первый раз на собрании, на богослужении, что для нас с вами, для всех верующих людей, это составляет и цель, это составляет и смысл собрания, богослужения, чтобы читать вот это слово. На протяжении многих тысячелетий люди, которые через это слово познали Бога, узнали, что Он от людей хочет, какой Он есть, они нашли спасение. Их жизнь изменилась абсолютно. Поэтому, когда мы приходим на собрание, у нас всегда есть желание почитать. И плюс к этому мы молимся, и вот о нашем собрании молились, чтобы Дух Святой сегодня касался всякого сердца. В первой главе сказаны такие слова. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Я хочу обратить внимание вот на это словосочетание. Благовествование, если сказать по-простому, это когда мы передаем весть, вот эту весть евангельскую об Иисусе Христе. Жизнь Иисуса Христа имеет особое значение для всякого человека. Для всякого человека. Не просто в целом для человечества, для всякого человека. То, что Он вошел в нашу природу, то, что Он вошел в нашу родословную, в наше родство. Понимаете, Он стал доступным, стал как бы гражданином нашей планеты. В принципе, если посмотреть, то все мы братья. Написано, от одной крови Он произвел весь род человеческий. И если вот так проследить нашу генеалогию, то где-то возле, ну, может быть, не Адама, чуть-чуть дальше, может быть, Сима, сыновей Ноя, мы найдем свои, так сказать, корни родовые, а может быть и поближе. Мы же еще и славяне, жители вот на Руси всегда жили. От одной крови Он произвел весь род человеческий. И вот в этот род человеческий Он сам вошел. И вот вы заметьте, братья и сестры, сила Божья. Если у нас есть на земле силы природы, люди уже не раз на себе их испытывали, дохнуло вот морозом, и ничего сделать не могут, а летом может жара людей испепелить, или буран какой-нибудь, или вдруг море возмутится, и все берега, вот сколько там есть, тысячи, сотни тысяч. Понимаете, вот с этой силой люди знакомы, и я слышал свидетельства, как эти сильные люди, такие вот развитые, вдруг чувствовали себя беспомощными. Вот смотрят на эту стихию, ничего не может человек сделать. Как ей противостоять? Ну, друзья мои, есть еще одна сила. Это сила куда более великая. Это сила Божья. Божья сила. Я бы сегодня, думаю, если о ней рассказывать, можно много рассказать. Но я просто скажу вам, эта сила, она проявляется в больших масштабах, она держит всю Вселенную и все наши планеты, которые мы видим ночью, если немножко астрономию знаем. Каждый вращается по своей орбите, каждый имеет силу притяжения, ни одна другую не сбивает с пути. Вот этот механизм вращается тоже чьей-то силой. Безусловно, это Божья сила, друзья. Если посмотреть на самом маленьком уровне, молекулярно, то есть состояние любой материи. Ядро, вращаются положительно заряженные частицы, отрицательно заряженные частицы. Это свойство или это сама суть материи. И вот там планетарный масштаб, а вот здесь такой маленький, что его даже через микроскоп не увидишь, надо особое приспособление. И вот там великая сила Божия себя проявляет. И вот в этой маленькой частичке, в атоме, тоже сила Божия себя проявляет. И вы заметили, когда люди захотели проникнуть в эту мельчайшую частицу, они разрушили вот эти связи. Вы знаете, что они получили? Они получили то, что мы называем ядерной бомбой. Это взрыв огромной силы, когда высвобождается вот эта энергия, вот на самом первичном уровне разрушены вот эти вот связи ядра и заряженных частиц. И вот получается огромная неуправляемая энергия, тоже стихия. Дорогие друзья, ну вы заметьте, сила Божья сегодня направлена не к тому, чтобы нас стращать. Хотя Бог давно бы мог нас запугать. Мы люди слабенькие. Если мы так в масти смелые, а вот сами по себе мы очень слабенькие. Нам страшно перед болезнями, перед старостью, инфляцию мы боимся. Какие-нибудь, может быть, вот немножко там с Украины осложнения возникли, вот соль начали скупать. Вот подходишь на рынке, соли нет, спичек нет, сахара нет. Куда все делось? Понимаете, как будто бы война Великой Отечественной повторяется. А вот такие мы люди, чуть-чуть какая-то неуравновешенность в природе. И вот люди начинают уже большими запасами так быстрее, вот заначки свои, значит, вот там, чтобы вдруг что случится. Вот такие мы слабенькие люди, друзья. Но вы заметьте, сила Божья направлена к тому, чтобы нас спасать. Я всегда этому удивляюсь. Господи, Ты свою силу направляешь меня спасать. Не просто вот всех нас, а меня лично. Эта сила была направлена в Иисусе Христе, когда Он вошел в наше общество. И вот эта сила, она всегда противится силе вот естественного распада человека, силе греха, силе тяготения к миру, к греху, к злу. Это тоже естественные силы, они заложены в греховной материи. Но сила Божия против этого. И что самое главное, что самое прекрасное, что она спасает человека. И сегодня наше собрание, оно так, по всей видимости, мы и молились о том, чтобы направить, вот рассказать, как эта сила во мне действовала. Тогда, когда я шел к погибели прямым путем, как она меня остановила. И не просто как-то вот потрясла, чтобы я понял, что я никчемный человечек, а наоборот, показала мне силу Иисуса Христа, моего Спасителя, как, поверив Ему, как, открыв сердце дверь для силы Духа Святого, вот этот Дух Святой совершил вот это перерождение в моем внутреннем человеке. Пусть Господь благословит, друзья. Мы сейчас еще споем, потом брат будет слово говорить. Для тех, кто у нас первый раз, я хочу сказать, мы призываем к молитве в конце собрания. Потом мы ответим. Все вопросы чуть попозже. У нас собрание свободное, мы с удовольствием пообщаемся. Вот, если у кого будут вопросы. Просто, чтобы служение наше не нарушалось. Мы призываем к покаянию, к молитве. Понимаете, это, я бы сказал, такое вот предложение, как большая льгота. Вы сегодня можете спокойно, свободно сказать: «Прости меня, Господи». Я уверен, что каждая душа, она почувствует вот эту зависимость. Надо у Бога прощения попросить. И вы это обязательно сделаете. Не постесняйтесь. Вы увидите, как эта сила начнет в вас действовать. Когда мы становимся петь, это христианское пение, берите сборнички, также активно участвуйте. После служения можно будет еще задержаться, у кого-то будут вопросы, подходите, беседуйте, может быть, желание будет помолиться или еще что-то. Это все вполне допустимо, потому что мы с таким намерением вот собираем людей, чтобы рассказать им об этой спасающей силе Божьей.